не могут сделать выбор, творить или ложиться под официоз. Они-то и сидят в подвалах. Они очень счастливые. А дядя Федор, он какой художник, несчастливый? Нет. Маша удивлялась. Почему ты всегда всех хвалишь? Тебе не может все нравиться? Потому что чужое творчество — самая тонкая материя. Обсуждать надо осторожно, как чужого ребенка. Да и кто я такой, чтобы судить? А еще я хотела спросить, Маша замялась, мне кажется, что многие твои друзья, они, ну, почему они постольку разженятся, то с одной поживут, то с другой? Оргия рабов, оставшихся на час без присмотра надсмотрщиков. Я не понимаю, объясни только скорей. Наше государство слегка подавляет мужское достоинство большинства своих граждан. А художники — те, что, как ты говоришь, по подвалам маются. Они, по определению, здесь отверженные и приниженные. Какой ты умный, папочка! И хорошо, что ты не отверженный и живешь только с мамой, — сделала вывод десятилетняя дочь. На следующее утро Маша, склонившись над тарелкой с манной кашей, задумчиво произнесла: «А бабушка говорила, что ты маме нужен, потому что хорошо зарабатываешь. Ты поэтому не художник. А то если бы ты был отверженный, мама бы тебя бросила. Она бы и дальше развивала свою мысль, но вдруг, получив от отца подзатыльник, уронила голову в тарелку с кашей». Маша недоуменно взглянула на отца. Манная каша противно стекала по лицу. «Вы любите Кафку?» — хмыкнув от неловкости, спросил себя Юрий Сергеевич, повторяя чью-то чужую шутку, и сам себе ответил: «Только манную». Вот люди, дружишь с ними, дружишь, а потом раз — и кашей по лицу, — подумала Маша и скорчила из-под каши смешную рожицу, чтобы папа не подумал, будто она обиделась и не расстроился. Маленькая принцесса не лгала, а Маша врала всегда. И по-разному, вынуждена, чтобы не расстроилась бабушка или мама, полезно, вроде того, что потеряла дневник, и бесполезно, для души. Иногда вранье было и полезное, и для души. В школе Маша попробовала продолжать с девочками игру в принцессу, но быстро получила по рукам. Девочки не пожелали построиться в ее свиту. Но Маша не растерялась и принялась сочинять дальше. «Мы ведем свой род от декабриста Раевского. У нас хранятся все документы, только показывать их нельзя». «Вот это моя бабушка», — показывала она на довоенную открытку с фотографией красавицы-актрисы Серовой. «Осторожно, это семейная реликвия, в руки дать не могу», — показывала издали, при этом странным образом действительно чувствовала себя ее внучкой. «А вот мой дедушка», — на знаменитый портрет Хемингуэя с трубкой. С этой идеей пришлось вскоре расстаться, поскольку такие же портреты Машиного дедушки обнаружились во многих домах. Если Машу уличали во лжи, она не смущалась и не расстраивалась. Во-первых, всегда можно было придумать что-нибудь новенькое, а во-вторых, она так вживалась в придуманные обстоятельства, что искренне верила своим сочинительствам. «Пусть ребенок врет, развивает воображение», — защищал ее дядя Федор. «Дядя Федор, возьми меня с собой в Простоквашино», — просила Маша. Дядя Федор, Костя, был потрясающим рассказчиком, фантазером. Каждое его появление сопровождалось сногсшибательной историей. А если его уличали в нестыковках, он, немало не смущаясь, быстро заменял пожар во флигеле,